Глава 42. Ленокс. «Итак», — начинает Чейз, протягивая мне бокал вина, чем вынуждает отвести взгляд от Раша, который теперь разговаривает с моим отцом и Брэкстон. «Не обсудить ли нам это сейчас, когда все вокруг заняты?» «О чем ты?» — разыгрываю я невинность. «О том, что невооруженным глазом видно, что между вами с Рашем что-то есть». Сейчас ты заявишь, что все не так, что между вами чисто профессиональные отношения, а я обзову тебя вружкой, потому что нельзя так смотреть или так целовать. Она протяжно присвистывает. Того, с кем у тебя лишь секс без обязательств. Все сложно. Бормочу я, снова переводя взгляд на Раша. Как и всегда, усмехается Чейз. Но сложность заключается в том, что касается работы, или в том, что касается твоего сердца? Я даже не предлагала ему перейти в КСМ. Он знает, зачем меня наняли в ВЛПС. К тому же я сказала, что ему не стоило уезжать из страны в разгар скандала, но не попросила бросить Фина и сделать меня своим агентом. Говорю я в надежде, что этого объяснения будет достаточно. «Так ты влюблена в него!» Вино встает поперек горла. Чейз всегда предпочитает переходить прямо к делу. Слезы наворачиваются на глаза, пока я смотрю на Раша. Он расслабленно сидит в кресле, положив руку на спинку соседнего. Кажется, они с моим отцом одинаково увлечены беседой, из-за чего мне в голову приходит мысль. Он идеально вписывается. Довольно странная мысль, учитывая, что я и не подозревала, что способна подумать такое. «Я безумно люблю тебя, Лен, но буду с тобой откровенна. Каждый раз, когда тебе кто-то нравится, ты заявляешь, что ничего не выйдет, и оправдываешься тем, что любишь свою свободу и возможность переезжать с места на место, когда только вздумается. Ты утверждаешь, что лишь хотела повеселиться, да и секс был хорош, но, по-моему, это чушь собачья. Ты слишком боишься подпустить кого-то к себе, поэтому и выбираешь тех, кто не сможет подобраться». «Вы что, устроили всеобщее обсуждение того, что следует мне сказать?» «Потому что что-то подобное я уже слышала», — говорю я в попытке отшутиться от ее слов, от неловкости, которую они вызывают. «Смерть мамы сказалась на каждой из нас. Вполне нормально не желать сближаться с кем-то, потому что ты боишься, что тебя ранят. Но в какой-то момент, Лен, тебе придется рискнуть. Кажется, ты уже сделала это с Рашем. Просто ты слишком напугана, чтобы это признать». «Верно. Я знаю, что Чейз права. И все же по собственной милости оказалась в ситуации, которую она и описала. Я выбрала парня, который скоро уедет. Влюбилась в него и теперь до смерти напугана его отъездом. Как я уже сказала, все сложно. Шепчу я, когда до меня доносится смех Раша. А как я уже сказала, ты его любишь, смеется Чейз. И в этот раз я ей не перечу. В этот раз я смотрю на то, как расслабленно себя чувствует Раш в окружении дорогих мне людей, и каждой частичкой осознаю правдивость слов сестры. «Как понять, что это действительно любовь?» — шепчу я. «Когда он становится твоим началом, серединой и концом. Когда ты думаешь о нем без причины. Когда желаешь ему лучшей жизни, даже если тебя в ней не будет». Звучит удручающе. Саркастически замечаю я. «Верно. Но если ваши чувства настоящие, он найдет способ сделать тебя частью этой жизни». Я громко выдыхаю и поджимаю губы, потому что слова младшей сестры попадают прямо в цель. «Это невозможно», — бормочу я. «В любви нет ничего невозможного». Обнимает она меня одной рукой. «Тише ты». «Что? Думаешь, все, кто собрался в этой комнате, не видят, что между вами что-то происходит?» «Ты с ума сошла, если полагаешь, что только Деккер и Хантер устраивают здесь переглядки. Но я пообещала тебе больше так не поступать, и смотри, где оказалась. Ты обещала мне не спать с потенциальными клиентами, но о том, чтобы не влюбляться, речи не было». Я смотрю на сестру поверх бокала и вздыхаю. «Как это вообще произошло?» «Не об этом ты должна себя спрашивать. Подумай лучше о том, что теперь собираешься делать». «Я хотел бы предложить тост». Мой отец поднимается с места с бокалом вина в руках. Когда все присутствующие собираются вокруг него, Джонни наклоняется и сжимает мою руку. «Надеюсь, ты не злишься на то, что я позволил им приехать?» — шепчет он мне на ухо. Я решил, что ты не вернешься домой к вечеринке, так что сказал, что буду рад видеть их здесь. Не стоит извиняться. Я знаю, что ты испытывала небольшие трудности с семьей, поэтому не хотел переступать границы дозволенного. Ты тоже часть семьи, Джонни, выдавливаю я. Ты даже не догадываешься, как сильно я в этом нуждалась. Он целует меня в висок. Знаю. Ты просто светишься от счастья. Положив руку мне на спину, Джонни подталкивает меня вперед, так что я встаю рядом с Рашем. Такое чувство, будто мы весь вечер ходили по лезвию ножа, притворяясь, что между нами ничего нет. Чейз права, все уже поняли. Но даже несмотря на это, когда мы встречаемся взглядами, каждая моя частичка наполняется теплом. Дорогая Ленокс, мой ребенок с диким сердцем. Дочка, которая могла либо обрадоваться, либо разозлиться, потому что мы лишили ее нескольких дней независимости, заявившись сюда, чтобы отпраздновать ее день рождения. Почти день рождения. Замечаю я под всеобщий смех. Да-да, почти день рождения. В последнее время ты искала свое место в этом мире. Но иногда важнее не это, а насладиться моментом, прожить его на полную катушку. Мы уверены, ты получишь то, что ищешь, и надеемся, что ты знаешь, как сильно мы тебя любим. Странствуй, если это необходимо. Переезжай с места на место, чтобы отыскать желаемое. Но что бы ни случилось, ты всегда можешь вернуться домой. Отец задерживает на мне взгляд, и в его глазах, как и в моих, стоят слезы. С днем рождения, Ленокс. Странствуй там, где следует, и пусть это будет лучшим моментом в твоей жизни. Все говорят, да будет так, и чокаются бокалами, а папа выходит вперед, чтобы снова заключить меня в медвежьи объятия. Объятия, которые решали все проблемы, не только когда я была ребенком, но и теперь, когда повзрослела. Без них я чувствовала себя неполной. «Мама гордилась бы тобой», — произносит он, прежде чем поцеловать меня в щеку и отступить в сторону, чтобы предоставить другим возможность высказать свою любовь. Раш последний в очереди. Он заправляет прядь волос мне за ухо, прежде чем оставить на моих губах легкий поцелуй и прошептать «С днем рождения, Нокс!». Клянусь, все замолкают, наблюдая, как их сестра, та, которая ненавидит публичные проявления привязанности и все, что связано с романтикой, не противится. Но почему-то с Рашем все это кажется настолько естественным, что даже смешно.